Окружение немецких войск под Демянском. Замысел контрнаступления Северо-Западного фронта под Демянском появился еще до начала битвы за Москву. 22 сентября 1941-го командующий войсками Северо-Западного фронта Курочкин представил на рассмотрение Верховного Главнокомандующего план по окружению войск противника между озерами Ильмень и Селигер. Тогда план предусматривал нанесение поражения всего двум немецким пехотным дивизиям – 30-й и 32-й. План был утвержден директивой Ставки ВГК номер 00-2265. Начало наступления было назначено на 24 сентября. До начала тайфуна Северо-Западный фронт успел перейти в наступление, столкнуться с первыми трудностями. Однако, обострение ситуации на московском направлении заставило изъятие состава войск фронта, соединение для обороны столицы. В частности, из состава 11-й армии была изъята 8-я танковая бригада Ротмистрова, принявшая участие в боях за Калинин. 312-я и 316-я стрелковые дивизии, которые командующий Северо-Западным фронтом планировал использовать для обеспечения со стороны Чудова, убыли на Можайскую линию обороны. После стабилизации обстановки под Москвой, к плану операции под Демянском вернулись вновь, на этот раз уже на качественно новом уровне. По той же директиве Ставки ВГК номер 005868 от 18 декабря, по которой началась Торопецко-Холмская операция, Северо-Западному фронту предписывалось: не позднее 24 декабря 1941-го силами 11-й армии нанести удар в общем направлении Старая Русса-Сальцы. Ближайшая задача – путем обхода овладеть Старой Руссой. В дальнейшем ударом на дно и Сальцы во взаимодействии с войсками Волховского фронта отрезать пути отхода противника со стороны Новгорода и Луги. То есть вместо локального окружения войскам Северо-Западного фронта ставилась задача выхода в глубокий тыл группы армий «Север». Для решения указанных директивой Ставки ВГК задач создавалась ударная группировка на правом крыле фронта в лице 11-й армии, 5 стрелковых дивизий, 10 лыжных и 3 танковых батальона. Она должна была нанести удар из района Ростани, Бабки, Русская Болотница, в общем направлении Старая Русса, Сальцы, Дно, и совместно с войсками левого крыла Волховского фронта разгромить новгородскую группировку противника. План был довольно остроумным. Правый фланг наступающих советских войск прикрывался озером Ильмень. Выполняя указания о наступлении основных сил фронта на Старорусском и Торопецко-Холмском направлениях, командующий Северо-Западным фронтом одновременно решил реанимировать сентябрьский план окружения и уничтожения Демянской группировки противника. Эта акция существенно облегчала решение задач на указанных Ставкой ВГК направлениях. Оставлять на фланге сравнительно сильную Демянскую группировку противника было опасно. Ударом в северном направлении 2-й и 10-й армейские корпуса могли прижать советские войска к озеру Ильмень и перерезать коммуникации 11-й армии. Директива Ставки ВГК, ставившая задачу на большую глубину, фактически выбила из рук командования Северо-Западного фронта сильную и плотно построенную южнее Ильменя 11-ю армию. В сентябре 1941-го именно она должна была выйти на тылы немецких войск в районе Демянска. В декабре 1941-го было решено задействовать для удара в тыл 20-му и 10-му корпусам только часть сил 11-й армии. Им поручалось нанести вспомогательной относительно основной задачи удар в направлении Пола для содействия с севера окружению противника в районе Демянска. Главная тяжесть операции на окружение ложилась на войска 34-й армии, 5 стрелковых дивизий и 1 танковый батальон, действовавший в центре Северо-Западного фронта. Командованием Северо-Западного фронта были спланированы классические канны с перераспределением сил внутри 34-й армии. Ей ставилась задача сковать главные силы Демянской группировки противника на фронте Кипина, Долматиха в центре своего построения, а фланговыми дивизиями одновременно с частью сил 11-й и 3-й ударной армии нанести удары по флангам группировки противника, расположенной в районе Демянска, окружить и уничтожить ее. После уничтожения Демянской группировки войска 34-й армии должны были овладеть холмом, выйти на западный берег реки Парусья и обеспечить с северо-запада действия 3-й ударной армии Пуркаева. В соответствии с принятым командующим войсками фронта решением, задачи армии были вскоре детализированы. 11-я армия генерал-лейтенанта Морозова должна была прорвать оборону противника, овладеть Старой Руссой и на 4-й день операции выйти на рубеж Воронова-Дубовицы-Рамушева. В дальнейшем армия, наступая в западном направлении, имела задачу выйти в район Сальцов-Дна, соединиться с войсками 52-й армии Волховского фронта и уничтожить новгородскую группировку противника. Оперативное построение 11-й армии предусматривалось в два эшелона. В первом эшелоне три стрелковые дивизии, один лыжный и три танковых батальона. Во втором эшелоне две стрелковые дивизии и 9 лыжных батальонов. Общая численность войск 11-й армии на 1 января 42-го составляла 37 022 человека, средняя укомплектованность дивизии 7 825 человек. При 390 орудиях и минометах, 133 орудия калибром 76 мм и крупнее, и 85 танках в трех танковых батальонах. В армии было рекордное по меркам советского зимнего наступления число лыжных батальонов – 10. Наступление армии планировалось на глубину 100-110 км, продолжительностью 12-14 суток, с темпом продвижения 7-8 км в сутки. Сосед 11-й армии слева, 34-я армия генерал-майора Берзарина, имела задачу сковать противника в центре своего построения и одновременно нанести два удара правым и левым крылом на правом фланге в направлении Беглова-Свинорой, а на левом фланге на Ваталина. Построение армии предусматривалось в один эшелон. Общая численность войск 11-й армии на 1 января 42-го составляла 36 700 человек, средняя укомплектованность дивизии 7 241 человек при 368 орудиях и минометах, 105 орудий 76 мм и крупнее, и 22 танках в одном танковом батальоне. Наступление армии планировалось на глубину 125-130 км, продолжительностью 13-14 суток с темпом продвижения 9-10 км в сутки. Таким образом, командующий фронтом разделил силы между задачей выхода в глубокий тыл группы армий «Север» и окружением Демянской группировки примерно поровну. Против 5 дивизий 34-й армии противник только в первой линии имел до 4 дивизий, что не давало советским войскам решающего перевеса в силах. Кроме того, 34-я армия одновременно должна была являться связующим звеном между фланговыми ударными группировками фронта, наступавшими в расходящихся направлениях, и прикрывать на широком 110-километровом фронте весьма ответственное направление на Бологое, что лишало ее возможности какого-либо маневра силами за счет ослабления отдельных участков. По первоначальному плану операции, усиление наступающих между озерами Селигер и Ильмень войск Северо-Западного фронта свежесформированными соединениями не предусматривалось. Некоторое участие в окружении Демянской группировки должна была принять 3-я ударная армия, о происхождении и задачах которой было рассказано ранее. Задача, поставленная перед войсками 34-й армии, была нереальной, а потому, как показали дальнейшие события, и не была ими выполнена. Развитие событий не оправдало надежд командования Северо-Западного фронта только на свои силы в решении двух масштабных задач. Войскам Северо-Западного фронта на Демянском направлении противостояли 5 пехотных – 290-я, 30-я, 12-я, 32-я и 123-я, 2 моторизованные – 18-я и СС «Мертвая голова», и 281-я охранная дивизии, а всего 8 дивизий 16-й армии группы армий «Север». В этих соединениях противника насчитывалось примерно 93 тысячи человек, 1600 орудий и минометов, в том числе около 750 орудий и минометов калибром 75 мм и крупнее. Оборона противника в полосе действий войск Северо-Западного фронта представляла собой традиционное для вермахта в этот период войны жемчужное ожерелье. То есть она состояла из отдельных узлов сопротивления, оборудованных в населенных пунктах и занимавшихся небольшими гарнизонами. Как правило, эти опорные пункты перекрывали дороги и узлы дорог. На подступах к ним противникам были отрыты окопы с ходами сообщения в тыл. Подступы к населенным пунктам были заминированы. Операция войск Северо-Западного фронта на Демянском направлении началась 7 января наступлением 11-й армии. Ударная группировка армии после артиллерийской подготовки атаковала противника, прорвала его оборону и в первый день боев продвинулась на глубину 6-7 километров. После прорыва обороны противника войска 11-й армии обошли левый фланг 290-й пехотной дивизии и к исходу 8 января продвинулись вперед более чем на 50 километров. Передовые части армии вышли к Старой Руссе и завязали бои на северной и восточной окраинах города. Оборону в городе занял 51-й мотопехотный полк 18-й моторизованной дивизии, переброшенный из Шимска. Выдвинутые вперед лыжные батальоны перерезали дорогу от Старой Руссы на Шимск. Однако дальнейшее продвижение советских войск было задержано обороной в районе Старой Руссы, превращенной немцами в крепость. Противник, учитывая важное оперативное значение Старой Руссы, возвел сильные укрепления на окраинах города и, опираясь на них, оказывал ожесточенное сопротивление. Артиллерия 11-й армии отстала, и взять город сходу не удалось. К исходу 15 января войска 11-й армии, охватив с севера, северо-востока и востока Старую Руссу, вышли на линию железной дороги Новгород-Валдай на рубеже Старая Русса-Пола. Однако без захвата Старой Руссы развитие наступления на Сальцы и Дно были уже невозможны. Вместе с тем развитие наступления 11-й армии в южном направлении в тыл Демянской группировки противника проходило без существенных затруднений. Прорвавшись через железную дорогу Старая Русса-Валдай, войска левого фланга армии устремились к Рамушеву. Наступление ударных группировок 34-й армии началось не одновременно. Командующий был вынужден синхронизировать свои действия с соседями. Наступление правого фланга 34-й армии началось одновременно с наступлением 11-й армии 7 января. Наступая на юго-запад, войска правого крыла 34-й армии пытались прорваться через железную дорогу Старая Русса-Валдай на участке от Полы до Лычково. После завершения сосредоточения войск из Подмосковья 9 января перешли в наступление войска 3-й и 4-й ударных армий. Одновременно с ними началось наступление левого крыла 34-й армии. Здесь наступало всего только одно соединение – 241-я стрелковая дивизия. Весомость этому удару придавал только тот факт, что во главе 241-й дивизии стоял полковник Черняховский, один из немногих полковников РККА, поднявшихся до командования армией и фронтом. Сама 241-я стрелковая дивизия была переформирована в декабре 41-го из 28-й танковой дивизии, героя боев за Прибалтику летом 41-го. В течение первых дней операции дивизия Черняховского по льду форсировала озеро Селигер и прорвала первый оборонительный рубеж по западному берегу озера. Далее ее части подошли к Ваталино, где совместно с 20-й стрелковой бригадой 3-й ударной армии приступили к окружению противника, оборонявшего этот пункт. В упорных боях наши войска окружили к 15 января вражеские гарнизоны в Монакове, Ваталине, Молвотицах, но овладеть населенными пунктами не смогли. Бои на этом участке фронта до конца января приняли позиционный характер. В сущности, 34-я армия была вынуждена паразитировать на успехах своего северного и южного соседа, так и не добившись решительного результата своими силами в первые дни наступления. Тем временем, общая обстановка на центральном и северном секторе Советско-Германского фронта претерпела существенные изменения. Наступление Западного и Калининского фронтов замедлилось. Советское командование решило гальванизировать общее наступление усилением перспективных направлений. 19 января директивой ставки ВГК номер 17-00-34 за подписью Шапошникова командование Северо-Западного фронта извещалось о двух новостях – хорошей и плохой. Первым пунктом директивы маршал Шапошников сообщил плохую новость. С 22 января 3-я и 4-я ударные армии передавались в распоряжение командования Калининского фронта. Вторым пунктом шла хорошая новость. Ставка ВГК передавала в состав Северо-Западного фронта 1-ю ударную армию в составе 201-й латышской стрелковой дивизии, 129-й стрелковой дивизии, 2-й гвардейской стрелковой бригады, 44-й, 47-й, 50-й, 56-й, 46-й и 41-й стрелковых бригад, 62-й и 84-й мор стрелковых бригад, 701-го армейского артполка, 1-го, 3-го и 38-го гвардейских минометных дивизионов, 123-го танкового батальона, 1-го, 4-го, 5-го, 7-го, 8-го, 17-го, 18-го и 20-го лыжных батальонов, 797-го автомобильного и 36-го гужевого батальонов подвоза. Помимо этого, командование Северо-Западного фронта получало в свое распоряжение 1-й и 2-й гвардейские корпуса. Сильная группа войск передавалась фронту с задачей действиями 11-й армии в направлении на Сальцы и далее в тыл новгородской группировки противника и действиями 1-го и 2-го гвардейских корпусов 34-й армии и 1-й ударной армии выйти в район Пскова, перерезать основные коммуникации линии Ленинградско-Волховской группы противника. Штабу фронта предписывалось разработать новый план операции и представить его на рассмотрение ставки. План первого этапа наступления, окружение немецких войск под Демянском, был представлен Курочкиным и Ватутиным 24 января и в тот же день утвержден ставкой. Собственно, окружение Демянской группировки противника предполагалось осуществить силами 1-го гвардейского стрелкового корпуса, которым усиливалось северное крыло 34-й армии. Корпус оставался в подчинении фронта. С юга, навстречу ему, должны были наступать соединения, переданные из состава 3-й ударной армии, в подчинение 34-й армии. Из армии Пуркаева были переданы 20-я, 27-я, 42-я стрелковые бригады и 23-я стрелковая дивизия, которые уже фактически участвовали в окружении войск противника под Демянском и вели бои фронтом на север в районах Ваталина, Молвотиц и Новый. Косвенно к операции привлекался также Калининский фронт, в состав которого передавался 2-й гвардейский стрелковый корпус, 8-я гвардейская стрелковая дивизия, 26-я, 38-я, 75-я и 37-я стрелковые и 71-я танковая бригады, 879-й артиллерийский полк. Корпус, созданный вокруг Панфиловской дивизии, должен был наступать к югу от Старой Руссы в направлении Холма, обеспечивая стык между 34-й и 3-й ударной армиями. Немецкое командование осознавало опасность окружения своих войск в районе Демянска. Командование 2-го армейского корпуса еще в середине января направило в штаб 16-й армии осторожную радиограмму. «Если есть шанс отойти на Ловоть, мы отойдем немедленно». Ответ пришел из ОКХ. «Демянск должен защищаться до последнего человека». Более четкий приказ – оставаться на месте и ждать смыкания за своей спиной клещей, продирающихся через леса советских дивизий и бригад, было трудно придумать. Сосредоточившаяся на Северо-Западном фронте 1-я ударная армия должна была быть использована для удара из района южнее Старой Руссы на Сальцы-Шимск. Тем самым перехватывались коммуникации гарнизона Старой Руссы, что должно было принудить последний к капитуляции. Далее предполагалось наступлением в северо-западном направлении перерезать железную и шоссейную дороги Псков-Луга и тем самым перерезать основную коммуникацию новгородской и ленинградско-волховской группировок противника. Основной предпосылкой для проведения в жизнь этого амбициозного замысла было уничтожение Демянской группировки немцев, которое предполагалось осуществить в период с 28 января по 5 февраля 1942. 1-й гвардейский стрелковый корпус начал наступление 29 января. Наступление проводилось на широком 40-километровом фронте двумя группами. Главные силы корпуса в составе 7-й гвардейской стрелковой дивизии, 14-й и 15-й стрелковых бригад, 69-й танковой бригады и двух лыжных батальонов наносили удар вдоль шоссе Старая Русса-Залучье через Рамушево. Второй удар был нанесен силами 180-й стрелковой дивизии, 52-й и 74-й стрелковых бригад на Полу. В течение февраля 42-го части 1-го гвардейского стрелкового корпуса прошли с непрерывными боями более 40 километров и к 20 февраля достигли района Залучье, где и соединились с 42-й стрелковой бригадой 34-й армии, наступавшей с юга. Кольцо окружения замкнулось. В котел попали части 290-й, 123-й, 12-й, 30-й и 32-й пехотных дивизий, а также моторизованная дивизия СС «Тотенкопф». Общая численность окруженных войск составляла почти 95 тысяч человек. Одновременно 2-й гвардейский стрелковый корпус, не встречая серьезного сопротивления противника, но медленно продвигаясь в тяжелых условиях без дорог, к концу февраля вышел на подступы к городу Холм. Теоретически, при сравнительно низких темпах развития советского наступления в тыл 2-го армейского корпуса, у командования группы армий «Север» было вполне достаточно времени для отвода войск. Более того, командующий группой армий «Север» генерал-фельдмаршал фон Лейб предлагал Гитлеру отвести соединение 2-го армейского корпуса на западный берег реки Ловоть. При этом нужно было только примириться с потерей большого количества тяжелого вооружения вследствие потери лошадей и плохого состояния дорог. Однако Гитлер отклонил предложение фон Лейба и приказал 2-му корпусу со всеми его 6 дивизиями оставаться на месте, а в случае окружения перейти на снабжение по воздуху. Предложение фюрера выглядело для многих абсурдом. Никогда еще в истории войн такая крупная группировка войск не снабжалась по воздуху. Вследствие разногласий с Гитлером по поводу необходимости удержания позиций в районе Демянска, командующий группой армий «Север» отказался от ответственности за подобную авантюру и ушел со своего поста. Его преемником был назначен генерал-полковник фон Кюхлер, ранее командовавший 18-й армией. Как и предсказывал фон Лейб, кольцо окружения вокруг войск в районе Демянска замкнулось, и 95 тысяч человек предстояло участвовать в широкомасштабном эксперименте исследования возможности снабжения по воздуху. Основной проблемой Северо-Западного фронта стало медленное развитие операций, как замыкание окружения, так и попытки ликвидации окруженных войск противника. Кроме того, переброски резервов были предприняты не только советским командованием, но и руководством вермахта. 7 февраля в район Старой Руссы прибыла 5-я егерская дивизия, находившаяся с ноября 41-го на отдыхе во Франции. Одному полку дивизии была поручена оборона Старой Руссы, остальные части заняли оборону к югу от нее по реке Полисть. Поэтому ситуация в районе Старой Руссы сложилась отнюдь неблагоприятствующая развитию наступления в тыл группе армий «Север». В сущности, 1-я ударная армия вместо наступления на запад была вынуждена образовать внешний фронт окружения под Демянском. Для сосредоточения 1-й ударной армии в наступательный кулак требовалось высвобождение войск, занятых на периметре Демянского котла. Однако быстро ликвидировать Демянский котел советским войскам не удалось. В руках у немецкого командования были значительные силы транспортной авиации, позволявшие организовать воздушный мост для окруженных соединений. Для удержания периметра обороны окруженным требовались боеприпасы. Кроме того, солдаты и офицеры, а также лошади, нуждались в минимальном продовольственном снабжении. По немецким меркам, все это составляло 2/3 суточного продовольственного пайка и 1/4 фуражной нормы для лошадей. В расчете на 95-тысячную группировку войск это означало ежесуточную доставку не менее 300 тонн различных грузов. 19 февраля на аэродромы Псковского аэроузла приземлились 4 группы транспортных самолетов из Витебска и Орши, ранее снабжавшие войска группы армий «Центр». Они уже получили практический опыт снабжения окруженцев, в ходе воздушных мостов в район Оленина для 23-го корпуса, в район Сухиничей для снабжения боевой группы «Гильзы» и других мероприятий подобного рода. Уже 20 февраля первые 40 Ю-52 приземлились на аэродроме Демянска, бывший советский аэродром. Вскоре была расчищена еще одна площадка в районе деревни Пески, но взлетно-посадочная полоса там была очень короткой, доступной только опытным летчикам. До конца февраля к снабжению Демянского котла были привлечены еще 4 авиагруппы транспортной авиации, в том числе КГРЗБ-В-500, переброшенная со Средиземноморья и отвлеченная от снабжения Ромеля в Африке. Посадка на аэродромах Демянск и Пески была возможна только днем, и поэтому полеты в котел осуществлялись среди бела дня одиночными самолетами или небольшими группами. Однако интенсивный огонь с земли заставил немецких летчиков сменить тактику на полеты большими группами, до 30 машин, на высоте 2500 метров. Такая высота делала их недосягаемыми для огня стрелкового оружия и повышала шансы отбиться от атакующих истребителей сосредоточенным огнем турельных пулеметов. Работа ВВС РККА по борьбе с воздушным мостом была довольно вялой. С 21 февраля по 20 марта истребительной авиацией Северо-Западного фронта было сбито 5 Ю-52. Слабым было также воздействие на аэродромы внутри котла. С 1 февраля по 20 марта 42-го на аэродромах Демянска советской авиации было уничтожено всего 2 самолета Ю-52. Для сравнения, потери от огня земли за тот же период 12 самолетов. Всего с 1 февраля по 20 марта немцами в ходе операции по снабжению 2-го армейского корпуса было по разным причинам потеряно 73 транспортных самолета. Получение снабжения извне и собственные запасы позволили окруженной в районе Демянска группировке не потерять управление и не поддаться панике. Окруженные соединения 2-го армейского корпуса создали круговую оборону и сдаваться явно не собирались. 25 февраля директивой ставки ВГК номер 170123 командованию Северо-Западного фронта предписывалось ликвидировать Демянскую группу не позднее, как в 4-5-дневный срок. Для ускорения процесса к дроблению котла привлекались соединения из состава 3-й ударной армии Калининского фронта. В состав 34-й армии из армии Пуркаева передавались 23-я и 130-я стрелковые дивизии, 20-я, 27-я и 86-я стрелковые бригады. Первому гвардейскому стрелковому корпусу Северо-Западного фронта подчинялись 154-я и 42-я стрелковые бригады 3-й ударной армии. Переданные из 3-й ударной армии 23-я и 130-я стрелковые дивизии и 3 стрелковые бригады образовали так называемую «Южную группу». В течение последней декады февраля и марта месяца группа пыталась наступать на Демянск с юго-востока и юга. Несмотря на все попытки прорвать оборону противника, группа успеха не имела, так как силы ее были растянуты на широком 30-километровом фронте. Образование котла привело к удлинению линии фронта соединений 34-й армии и 1-го гвардейского стрелкового корпуса и снижению плотностей войск, которые могли быть собраны для дробления окруженной группировки. Борьба с окруженным противником затянулась. От планов наступления из района Старой Руссы в глубокий тыл группы армий «Север» и тем самым воздействовать на немецкие войска под Ленинградом пришлось отказаться. Вскоре прибытие свежих сил позволит командованию 16-й армии предпринять деблокирующие действия. Пробивание коридора к окруженному 2-му армейскому корпусу станет первым звеном в цепи мероприятий немецкого командования по ликвидации последствий общего зимнего наступления Красной армии.